Глава 24. Масштабы. «Как это вы не можете их найти?» — заорал генерал на весь оперативный центр. Его голос гремел, словно раскаты грома. Он навис над главным аналитиком, который стоял перед ним, пытаясь сохранять невозмутимость, но его пустой взгляд выдавал растерянность. «Мы их отследили до заброшенной деревни в пригороде, а потом...» Он замолчал, ожидая, что военный догадается сам, но настала идеальная тишина. Весь персонал замер, будто воздух вокруг стал слишком густым для дыхания. Все ожидали дальнейшего развития событий. Генерал сверлил аналитика взглядом. Его лицо покраснело от гнева, а кулаки сжались так, что побелели костяшки. «На чьей машине он туда поехал?» — прошипел генерал, переводя злобный взгляд на монитор. Его глаза метались по экранам, словно пытались найти ответ среди данных, отображенных на мониторах. «На моей?» — вмешался Захар Константинович. Он стоял в отдалении от генерала и спокойно наблюдал за спектаклем двух актеров. Его голос был ровным, но в нем чувствовалась легкая насмешка, словно он заранее знал, как все кончится. Генерал резко развернулся, его глаза полыхнули яростью. «С вами будет отдельный разговор», — процедил он, указывая пальцем на Захара, словно этим он мог пронзить его насквозь. «Остальным работать! Мне нужна любая информация, суки!» Слова генерала эхом разнеслись по оперативному центру, заставляя всех сотрудников снова броситься к своим экранам. «Как скажете?» — нарочито вежливо ответил Захар и ехидно улыбнулся. Он сделал шаг назад, сложил руки за спиной и продолжил наблюдать за происходящим, словно режиссер, который следит за ходом спектакля. Открыв глаза, я сразу понял. Марк позаботился о том, чтобы мы не буянили. Воздух был пропитан сладковатым запахом. Усыпляющий газ все еще витал вокруг, хотя его действие постепенно отступало. Голова гудела, словно ее набили ватой, а тело казалось чужим и непослушным. «Что я могу сказать?» — подумал я, оглядываясь. Находился я, судя по всему, в каком-то большом помещении, возможно, даже на корабле. В сложившейся ситуации сложно было что-то утверждать с уверенностью. Единственное, что я мог видеть и ощущать, это холодный бетон стен и металлический блеск оков, которые держали меня крепко, словно паутина свою жертву. Я был прикован металлическими оковами к бетонной стене. Оковы были на руках, ногах и даже на шее. Так я точно никуда не денусь. Молодцы! Перестраховались. Своего друга я не видел, Кирилла нигде не было видно. Передо мной в 20 метрах стоял стол. Стол, который вызывал тошноту одним своим видом. На нем стояли блюда с человеческими останками. Руки, ноги и куски плоти были аккуратно разложены, будто это был роскошный банкет. А за столом сидели трое. 3 вампира. Они выглядели так, словно были братьями, но учитывая, что все высшие вампиры, прожившие века, становятся очень похожими друг на друга, их трудно было назвать настоящими родственниками. Худые, с бледной кожей, голубыми холодными глазами и черными волосами, зачесанными назад. Их лица были идеальны, но в них была какая-то искусственность, словно они были высечены из мрамора. Взгляды вампиров, холодные и расчетливые, пронзали насквозь, будто они изучали меня как экспонат в музее. «А вот и наш дорогой гость проснулся», — произнес один из них. Его голос был мягким и мелодичным, но в нем сквозила издевка, словно он наслаждался каждым мгновением моего замешательства. Глаза вампира блестели холодным огнем, а улыбка была слишком широкой, чтобы казаться искренней. «Просто удивительно, как долго ты бегал от нас», — добавил второй. Его губы растянулись в улыбке, которая, однако, не коснулась его глаз. Взгляд оставался тяжелым, словно он уже видел меня разорванным на куски. Он слегка наклонился вперед, опершись локтями о стол, а его пальцы нетерпеливо постукивали по деревянной поверхности. «Надеюсь, ты проголодался?» — спросил третий, указывая на стол перед собой. Он произнес это так непринужденно и игриво, будто предложил попробовать десерт, но на столе вместо еды лежали окровавленные инструменты, отблескивающие в свете тусклой лампы. Я чувствовал, как их взгляды пронзают меня насквозь, словно пытаются вытащить из меня ответы, даже не задавая вопросов. Я молчал и старался выглядеть спокойным. Мой разум лихорадочно искал выход, анализируя каждую деталь. Сердце билось так громко, что казалось, они могли услышать его стук. Я сжал челюсти, чтобы не выдать своего страха, и продолжал сверлить их взглядом, пытаясь понять, кто из них наиболее опасен. «По-хорошему нам бы тебя убить, и дело с концом», — произнес первый упырь. Он сокнул языком, а затем, не отводя от меня взгляда, впился клыками в женское предплечье, которое я держал в руках. Кровь потекла по его подбородку, и он слизнул ее кончиком языка с медленной, театральной жадностью. «Ну так уж вышло, что твои генетические данные не дают нам покоя. Как полувампир смог убить 4 высших вампиров? Даже одному высшему это сложно сделать», — продолжил он, размышляя вслух. В его тихом голосе слышалась неприкрытая ярость. «Это невозможно. Как считаете, коллеги? Это просто фантастика!» — воскликнул второй кровосос, и его глаза загорелись безумным блеском. Он вскочил со своего места, словно не мог больше сдерживать возбуждение, и начал расхаживать взад-вперед. «Со времен Арднера никто такого не мог сделать. Да что уж тут. Приблизиться даже никто не мог. Даже самые знаменитые охотники на вампиров и рядом не стояли с тобой». Он закончил монолог и сел за стол. «Арднер был полубогом», — меланхолично напомнил третий упырь. Он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, и внимательно посмотрел на меня. Его глаза были полны любопытства, словно я был удивительным артефактом, который нужно было изучить до мельчайших деталей. «Арднер являлся полубогом. А ты? Что ты такое?» «Где оборотень?» — резко спросил я, не став называть имени друга. «Серьезно?» — удивился второй кровосос. Его брови изогнулись в насмешливой гримасе. Он так же, как и его собрат, откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, всем своим видом выражая интерес. «Зачем охотнику на вампиров надо знать хоть что-то про оборотня? Но учитывая, что он твой друг...» Его слова ударили меня словно плеть. Я почувствовал, как внутри что-то лопается. Страх, который до этого сжимал мою грудь, внезапно сменился яростью. Она поднималась из глубин моего существа, словно волна раскаленной лавы, готовая поглотить все на своем пути. «Где он?» — зарычал я, и мой голос прозвучал так громко, что стены помещения, казалось, задрожали. Мои кулаки сжались до боли, ногти впились в ладони, а клыки, которых я даже не заметил, удлинились, обнажаясь в жутком оскале. В этот момент я больше не был человеком. Нет, теперь я был тем созданием, против которого всю жизнь сражался. Страшным, необузданно яростным, и это пугало даже меня самого. Странное чувство охватило меня, будто я наблюдал за собой со стороны. В экстренных ситуациях я всегда становился кем-то другим, кем-то, кто не принадлежал ни миру людей, ни миру вампиров. Но сейчас это уже не имело значения. Единственное, что имело значение, — это найти друга. Живым. «О, да ты не шутишь», — протянул первый кровосос. Его голос стал медовым, но в нем звенела угроза. «Может, стоит рассказать ему, ребята? Хотя...» Он сделал паузу, и его глаза сверкнули. «Может, пусть сам поймет?» «Что?» Я мгновенно остыл и направил свой взгляд на первого упыря. «Дело в том, Роберт...» Марк появился из ниоткуда. Его фигура выделялась в полумраке комнаты, словно тень, обретшая форму. На нем было новое черное одеяние, которое облегало его, как вторая кожа, делая его похожим на древнего вампира-аристократа, вышедшего из легенд. В руках он держал арбалет, уже заряженный и готовый к бою. Каждое его движение было мягким, плавным, почти невесомым, будто он больше не принадлежал этому миру, словно призрак, или хищник, готовый нанести удар. Легкая паническая атака пронзила меня, когда я осознал очевидное. Марк не человек. Его глаза, холодные и расчетливые, блестели в свете тусклой лампы, словно 2 кусочка льда. Даже его дыхание казалось другим. Медленным, глубоким, неестественным. Он был вампиром, охотником среди охотников, и теперь я понятия не имел, на чьей он стороне. «У них», — произнес он, указывая своим арбалетом на кровососов, сидящих за столом, словно дирижер, ведущий оркестр. Его голос был спокойным, но в нем звенела сталь. «Масштабы в этом мире у них похлеще, чем у Гитлера. И ты, увы, в этом плане не то что пешка, а просто пыль. Как бы ты ни пытался что-то изменить, Ты только приблизишь это с катастрофической скоростью. Я уставился на него, чувствуя, как внутри все холодеет. Его слова звучали как приговор, но их смысл был скрыт от меня за завесой тайны намеков. «О чем ты?» — спросил я охрипшим голосом. Я смотрел на Марка, пытаясь разгадать его намерения, но его лицо оставалось бесстрастным, словно маска. «Ты же знаешь, что при укусе высший вампир может получить воспоминания жертвы без опаски для своего ментального здоровья», — продолжил Марк, и его губы растянулись в холодной ухмылке. Он сделал шаг вперед, и один из высших вампиров резко поднялся со стула. Его глаза полыхнули яростью. Однако он остался стоять и не двигался. Что-то удерживало его на месте. Что-то, чего я не мог понять. «Так вышло, что система дала сбой», — добавил Марк. Его голос стал еще более издевательским. Он наслаждался моментом, играя с вампирами, как кошка с мышью. «Я знаю все их карты. Знаю их масштабы». «Так поведай мертвецу», — прошипел я, пытаясь вырваться из оков, которые впивались в мои запястья. Мои силы были на исходе, но ярость и отчаяние дали мне последний всплеск энергии. Однако этого явно было недостаточно. Я чувствовал себя беспомощным, словно насекомое, приколотое к доске булавкой. Марк повернул голову в мою сторону. Его глаза сверкнули, и на мгновение я увидел в них что-то странное. Смесь сожаления и решимости. «Их мир». Марк направился ко мне. Его шаги были тихими и мягкими. Казалось, что он плывет над полом. Он остановился напротив меня, и его глаза сверкнули, словно он готовился рассказать что-то, что перевернет мое понимание реальности. «Он будто вырван из книжек со сказками, в которых уживаются люди, вампиры, оборотни и драконы. Есть и другие расы — эльфы, гномы, огры и так далее. Гармония зла и зла. Вот там-то Дарвин бы офигел, узнав, как правильно работает право быть сильным. И эта гармония была до поры до времени, пока не появился один непримечательный охотник на оборотней по имени Арднер», — продолжил он. Марк говорил тихо, однако каждое его слово отдавалось эхом в моей голове. «Уже слышал это имя», — с волнением прошептал я. Я не мог понять, почему это имя вызывает у меня такой тревожный отклик. «Его выбрали для простой роли», — Марк продолжал, будто не услышал меня. Его взгляд был направлен куда-то вдаль, словно он видел перед собой целый мир, который я не мог разглядеть. «Рассорить двух могучих магов и короля. Всего-то. Сам понимаешь, как шатко политическое равновесие, когда на дворе средневековье. Хочу заочно похвалить этого охотника. Он справился со своей задачей. Жаль, что при этом погибло много людей, но такова цена свободы, не так ли?» «Возможно», — произнес я, не желая спорить. Мои мысли путались, я пытался осмыслить услышанное. Каждое слово Марка будто добавляло еще один кирпич в стену, которая отделяла меня от понимания происходящего. «Но произошла еще одна ошибка того мира». Марк сделал паузу. Его губы растянулись в странной полуулыбке. «Арднер приглянулся одному правителю по имени Торис, который являлся богом. И он наделил охотника своей силой. И тогда понеслось. Сюжет круче, чем я мог предположить». «А покороче можно?» — перебил я, чувствуя, как терпение покидает меня. «Мне не хотелось слушать историю, которая произошла в другом мире много веков назад. Сейчас мне нужно было одно — найти выход». «Можно», — ответил он без лишних церемоний. «Их планета — это лишь обеденный стол для демонов и ангелов, которые потом становятся десертом для богов. Вот как-то так. Прошлую битву они выиграли. С большим трудом и жертвами, но цена победы всегда высока, когда против тебя не бабуины с копьями». «Ближе к теме». Внутри меня нарастало напряжение, и поэтому я подгонял Марка. Его рассказ был, несомненно, интересен, однако я не мог позволить себе роскошь задумываться о чужих мирах, когда я и мой друг находимся в опасности. «Все просто», — произнес Марк. Его глаза вспыхнули, словно он наконец-то добрался до сути. Он замолчал на мгновение, внимательно наблюдая за моей реакцией, словно наслаждался моментом. «Вампиры смогли уговорить богов перенести свой обеденный стол с их планеты на родную планету Арднера». «Так он же с их планеты. Пусть там оперуют, — ехидно ответил я, пытаясь скрыть растущее беспокойство за маской сарказма. Но реакция трех высших вампиров за спиной Марка выдала меня. Их лица исказились от злости, а один из них даже подался вперед. Но что-то невидимое все еще удерживало его на месте. «Как это возможно?» — спросил я, чувствуя, как пробегает холод по позвоночнику. «Если их боги способны переносить сюда нечисть, то что мешает сделать наоборот?» — задумчиво произнес Марк. Его голос стал тише. Он говорил почти шепотом, будто размышлял вслух. Медленно провел рукой по своему арбалету, словно проверяя, готов ли тот к бою. Движения были уверенными, но в них читалась напряженность, будто он ожидал чего-то большего. «И какова твоя роль?» — тихо спросил я бывшего коллегу. Я смотрел ему прямо в глаза и пытался найти в них хоть намек на прежнего Марка, человека, с которым мы когда-то работали вместе, но теперь передо мной стоял кто-то другой. Кто-то, кого я уже не мог понять. «Все просто», — громко хлопнул в ладоши снайпер. Его голос снова стал уверенным. «Боги вампиров обещают наделить всех, кто присягнет им на верность, силой полубогов». «И ты в это веришь?» Я не смог сдержать смех, хотя он был горьким, полным ярости и отчаяния. «Вот так легко можно обмануть чуть ли не самых долгоживущих существ в мире? Серьезно? Простым обещанием? Да упыри, оказывается, наивные!» Я покачал головой, чувствуя, как внутри зарождается новая волна злости. «Ты же знаешь, что бывает с киллерами после выполнения серьезного заказа?» «Убивают». Он задумался. Его лицо на мгновение стало серьезным, но затем его губы растянулись в странной улыбке, которая больше походила на оскал. «Но что, если я могу предложить богам что-то большее? Что-то, что сделает меня незаменимым?» Я чувствовал, как кровь стынет в жилах. Его слова были слишком спокойными, слишком расчетливыми. Он больше не был человеком, он стал оружием, и теперь я понятия не имел, на чьей Марк стороне. «Ты сошел с ума», — прошептал я, чувствуя, как ярость смешивается с беспомощностью. «Ты понимаешь, что они используют тебя? Как только ты выполнишь свою задачу, кровососы или сами же боги уничтожат тебя. Ты для них никто. Просто инструмент». Марк не ответил. Он просто стоял там. Его фигура вырисовывалась в полумраке, словно тень самой судьбы. Его глаза блестели холодным светом, а на губах играла улыбка, которая больше походила на угрозу. «А что, если я уже знаю, как выйти из игры живым?» — тихо произнес он, и каждое слово отдалось эхом в комнате. «Игра с богами, словно игра со смертью», — прошептал я.